Глава 16. Вдох, вдох, вдох. Я дышала этим запахом, как заворожённая, чувствуя, что руки неистово дрожали, и мой внутренний мир раз за разом переворачивался. Как ребенок, я радовалась очередному дуновению ветра и вновь дышала. Шумно сглатывала и до крови кусала губы. Сердце ныло и болело. От ожиданий и надежды, но также сжималась от того, что я боялась ошибиться, опасалась того, что мое предположение неверно, и это не Лиам. Казалось, что я этого просто не переживу, и так было на грани. Нельзя так просто дать мне надежду, а потом забрать ее. «Как зовут его?» — спросила осипшим голосом, еще сильнее прилипнув к окну. Очередной вдох, окрепшая надежда, но также мучительное ожидание ответа, неистовая боязнь услышать не то, что я хочу. «Врага господина Райта?» — спросил доктор. «Лиам Террен. Уверен, что вы слышали о нем. О таком человеке, как он, невозможно не знать. Но, господи, что он тут делает? Еще и лично». Дальнейшие слова доктора я пропустила мимо ушей. Услышав имя, я замерла и широко раскрыла глаза. Их и так покалывало, но уже сейчас по щеке скользнула первая слеза. Облегчение, радости, невероятного счастья. Он жив, жив! Наплевав на все, я быстро потянулась вперед к доктору. Значительно нарушала границы его личного пространства, но, честно, это волновало меня меньше всего. Для меня главным было увидеть папу, вот только все равно видела его лишь частично. Высокого, громоздкого, самодостаточного и уверенного в себе мужчину. «Почему вы...» Доктор был в шоке от того, как я его потеснила, но я лишь шикнула на мужчину и посмотрела вперед. Увидела, что к Лиаму подошел Райт. «Что ты тут делаешь?» Матс тоже держал ладони в карманах брюк, но каждое его движение и слово незримо веяли кровожадностью. Это исходило и от Лиама. «Ты прекрасно понимаешь, почему я тут». Уловив голос Лиама, я завороженно прикрыла глаза. Я так боялась, что больше никогда не услышу его, и в это мгновение была готова реветь от счастья. «Из-за нее?» Необузданные ощущения хищной агрессии и жажды крови стали лишь сильнее. Энергетика схлестнулась, и, исходя от Лиама и Райта, ударила по воздуху, заставляя деревья заскрипеть и опасливо качнуться. Даже телохранители дрогнули, и один из них положил руку на машину, пытаясь устоять на ногах. И в этот момент я поняла, что наличие телохранителей не имело значения. Перед этими двумя альфами они были слишком слабыми. Были они тут или нет, вообще не имело значения. «Да, из-за нее», — ответил Лиам. «Уже знаешь, что она у меня? Когда-то ты говорил, что она тебе не интересна. Нет, у меня к ней огромный интерес. Я тебе его заглушу твоей же кровью». Райт говорил спокойно, без лишних эмоций, но нутром я чувствовала, что эти слова не были запугиванием и даже не являлись предупреждением. Матс ставил Лиама перед фактом. «Я сломаю тебе руки, которыми ты хотел прикасаться к ней, выжгу глаза, которыми ты собирался на нее смотреть, оторву голову, в которой появились мысли о моей женщине. Она не твоя женщина, и тебе, Матс, пора сдохнуть». Ту атмосферу, которая повисла на этом участке дороги, не передать ничем. От нее веяло ненавистью, пропитавшей Райта и Лиама друг к другу, удушающей и чрезмерной, той, которую уже ничем не исправить, жаждой обоих сделать так, чтобы друг друга не стало. Это давило на всех. Даже на меня, но телохранителей, казалось бы, здоровых мужчин вовсе сокрушало. Наверное, только благодаря этому, когда я выскочила из машины, они не успели меня перехватить. «Держите ее!» — крикнул кто-то позади, но я неслась с такой скоростью и ловкостью, что, наверное, в этот момент мне мог позавидовать любой бегун. Райт и Лиам тоже заметили меня. Я увидела, как изменились их глаза. Зрачки Райта потемнели еще сильнее, но также начали наполняться желтизной. Он видел, что я бежала не к нему и даже смотрела не на него. Наверное, зверь впал в ярость от того, что игрушка решила взбрыкнуться. Но меня это мало волновало. Я видела, как на меня смотрел Лиам, и внутри все трепетало. По щекам еще сильнее потекли слезы, и желание обнять папу стало чем-то жизненно необходимым. Если не сделаю этого, просто умру. Я была уже почти рядом. Протянув руку, почти дотянулась до Лиама и сквозь слезы счастливо улыбнулась, когда он взял мою ладонь в свою огромную, нежно, почти ласково. Но в тот же момент, как разряд тока, было то, что запястье второй руки сжало ладонь Матса, потянув меня к нему. «Значит, его ты считаешь своей парой?» Услышала я его голос, от которого по спине пробежал холодок, болезненно сковывающий иглами льда. «Так смотришь на него, шлюха!» «Отпусти меня!» — отчаянно закричала. «Я хочу к папе!» Я сама не поняла, что сказала. Просто душу рвало на части, но в каком-то невнятном жесте прильнула к Лиаму, вернее, это он притянул меня к себе. «К папе?» Я боковым зрением увидела, как Райт еле заметно приподнял бровь. Его пронзающий взгляд ожесточился. «Какое отношение он имеет к твоему отцу?» «Я и есть ее отец. И, может, ты наконец-то отпустишь мою дочь?» Повисла настолько гробовая тишина, что стал слышен даже легкий звук дуновения ветра.